Тем не менее он никогда даже не думал, что Грин на самом деле воспользуется древним магическим артефактом, чтобы неожиданно вырваться. И хотя он не слышал, чтобы кто-то использовал такие древние магические артефакты раньше, Бафф сказал, что это так, а у него не было причин не верить полубогу. Так что теперь он мог только надеяться, что Бафф сможет успешно найти клан Будда и убить их всех. Кайзер завороженно сидел и ожидал возвращения Баффа с хорошими новостями. Он чувствовал, что второй и третий старейшины изменили свои взгляды по отношению к нему после того, как Грин сбежал. Кайзер хорошо понимал, что это значило. Второй и третий старейшины так и ждали, что он совершит ошибку. И если Бафф не сможет уничтожить клан Будда, то вполне возможно, Кайзер потеряет всю свою власть над кланом Персилу. Думая об этом, Кайзер не мог не становиться раздражительным. Так, что он громко сказал Лане: «Иди сюда». Лани, находящаяся за дверью его кабинета, на мгновение замерла, но все же сразу пришла и, подойдя к Кайзеру, поклонилась. «Великий старейшина, каковы будут ваши приказы?» Кайзер посмотрел на изящную фигуру Лани, сейчас скрытую магической мантией, и заговорил с глазами, полными желания: «Иди сюда». Лани не следовала за Кайзером в течение 2 дней, так что она отлично понимала, что он хочет. Но она не боялась, а вместо этого, очаровательно улыбнувшись, подошла к нему. В глазах посторонних, в этот день клан Персил вел себя как обычно. Однако люди внутри клана на самом деле хорошо понимали, что это просто затишье перед бурей. Все ждали возвращения Баффа. Если бы Бафф успешно закончил свою миссию, то на этом все бы и закончилось. Но если Бафф не справится, то это вызовет огромную бурю. И люди боялись, что структура клана Персил обязательно изменится. Но не только все в клане Персил ждали новостей, другие крупные силы в городе Коса также ожидали возвращения Баффа. Не стоит недооценивать силу других уважаемых, крупных кланов. Они отправили шпионов в клан Персил, так что, несомненно, они сразу же узнали о столь важном деле, и известие о нем распространилось по всему континенту. Даже высокие чиновники следили за развитием событий. Естественно, Лаура тоже знала о произошедшем инциденте. И сейчас она сидела в своем кабинете и хмурилась. Нер, как обычно, стоял позади нее, в то время как Кун сидел напротив и тоже хмурился. Через некоторое время Лаура громко выкрикнула «посланник», после чего в комнату сразу же вошел слуга и, поклонившись Лауре, спросил: «Что прикажете, юная леди? Получили ли мы новые сообщения от клана Персил?» Слуга поклонился и сказал: «Никаких известий о том, что Бафф вернулся, не поступало». Лаура кивнула, и слуга, поклонившись, ушел. После чего девушка повернула голову и спросила у Куна: «Дедушка Кун, как вы считаете, о чем только думают члены клана Персил? Почему они вдруг начали так вести себя в столь трудные времена? Ведь это явно повлияет на наши планы». Кун горько улыбнулся и сказал: «А чем еще это может быть, кроме гордости тех великих дворян? Дело между кланом Персил и кланом Будда хорошо известно всем на континенте. На этот раз, я слышал, что главный слуга клана Будда уже достиг пика 8-го уровня. И если бы он когда-нибудь прорвался на 9-й, то доставил бы очень много хлопот клану Персила. Поэтому они искали любой повод, чтобы убить противоположную сторону, но не смогли предвидеть, что у их противников окажется древний магический артефакт, что позволит им сбежать. Поэтому, если Бафф успешно завершит свою миссию, то все будет так, как прежде. Однако, если он не сможет этого сделать, тогда клану Персилу придется жить с этим. Разумеется, наши планы в этом случае также будут затронуты». Услышав это, Лаура взволнованно встала. «Эти парни действительно, клан Будда уже попал в беду, а теперь они подлили масла в огонь. Они разорвали помолвку и получили повод напасть, но это создало слишком много проблем. А если из-за этого вопроса в клане Персил начнется война, то наряду с проблемой производства зерна, крупные фирмы, безусловно, мобилизуются. Я боюсь, что цены на продукты питания не смогут по-прежнему оставаться стабильными». Кун лишь горько улыбнулся. «Боюсь, сейчас мы сможем только ждать. Если задание Баффа завершится успешно, то все нормально. Но даже если этого не произойдет, мы обязательно что-нибудь придумаем. Ах, да, юная леди, я думаю, мы должны пойти и поприветствовать Гэн Чжао до того, как ситуация может выйти из-под контроля». Лаура покачала головой и сказала: «Сначала мы должны дождаться новостей от клана Персилу. Ведь на Гэн Чжао, несмотря ни на что, эта проблема никак не повлияет». Кун вздохнул и сказал: Во всей этой истории мне жалко лишь клан Будда. Боюсь, на этот раз они не смогут избежать уничтожения, ведь баф эксперт 9 уровня. Глава 157, новости. Глава 157, новости. Лаура вздохнула и сказала: «Я должна сказать, что с кланом Будда действительно поступили достаточно несправедливо. Они знали, что еще недавно они были лишь небольшими аристократами, но затем заслужили расположение короля. К сожалению, они даже представить не могли, что это на самом деле сделает их врагами всех дворян». На что Кун ответил: «Не то чтобы клан Будда этого не понимал. Просто, если бы они не стали бы делать то, что им приказывал король, то их бы уже давно уничтожили. Так что, тем, кто недооценил силу старого дворянства, был именно прежний король империи Аксу. Молодому господину клана Будда действительно не повезло», — сказала Лаура. «Я слышала, что его зовут Адам. И хотя он был еще тем пижоном, его явно нельзя было назвать злым. К сожалению, он был вынужден выпить воды из небытия. И хотя у них есть два эксперта 8 уровня, я боюсь, что они не могут уберечь даже их собственные жизни. Так что маловероятно, что клан Будда сможет пережить эту катастрофу». Кун кивнул и сказал: «Сила эксперта 9 уровня действительно впечатляет. Я слышал, что Грин был ранен всего одним ударом. Скорость, с которой был травмирован человек на пике 8 уровня, весьма четко показывает разницу между 8 и 9 уровнями». Лаура ответила: «Да судя по тому, что сказал баф, Грин был тяжело ранен. И если повреждения не исцелить, то его ранг наверняка снизится. Поэтому хотя клану Персиллы не удалось успешно уничтожить Грина, можно сказать, что клан Будда потерял одну из рук». Кун вздохнул: «Все решает сила. Если бы у клана Будда был эксперт 9 уровня, то они могли бы официально стать могущественным аристократическим кланом, и никто бы не посмел так поступить с ними. Стать крупным аристократическим кланом можно было, как правило, двумя способами. Первый — иметь длинную благородную историю, как минимум несколько столетий. Это показало бы, что вы достаточно квалифицированы, чтобы стать великим аристократом. Второй способ — достичь всего, используя свои силы. И пока вы достаточно могущественны, вы можете стать великим аристократом, даже не имея долгой истории. Однако сила и могущество измерялось не богатством, а наличием у клана экспертов 9 уровня». Лаура посмотрела на Куна и сказала: «Дедушка Кун, а сколько экспертов 9 уровня есть у клана Марки? Мы заключили союз с Гэн Чжао, но он всего лишь эксперт 8 уровня. Так что сможет ли он на самом деле помочь нам?» Кун улыбался и ответил: «Разумеется. К тому же, хотя клан Марки очень могуществен, но на самом деле у него только два эксперта 9 уровня. И уже на протяжении многих лет они занимаются закрытым культивированием, поэтому их не так и легко заставить действовать. Естественно, клан Марки имеет обильное количество экспертов 8 уровня, но вот только сам Гэн Чжао является черным магом 8 уровня, с которым никто в здравом уме не захочет связываться. Не стоит также забывать и про двух грозных последователей, что служат ему. А если добавить и этого старика, то клану Марки будет довольно нелегко справиться с нами». Лаура кивнула, услышав, что сказал Кун. Она хорошо понимала, что их сила далеко не маленькая. Четыре эксперта 8 уровня смогут легко поддерживать даже небольшой клан в пределах континента. Поняв это, Лаура не могла не почувствовать облегчение. А затем она сказала: «В последнее время, дедушка Кун, наши дела шли очень хорошо. Так, что я подожду, пока эта буря не утихнет, а затем немедленно свяжусь с Гэн Чжао, дабы обсудить вопрос с мясокомбинатом. Ведь мне кажется, что Гэн Черный Мак остро нуждается в деньгах». Кун сразу же кивнул и сказал: «Мы действительно должны сделать это. Господин был очень полезен нам. А на этот раз, если бы не его слова, то нам бы было бы очень сложно выжить здесь, в герцогстве Персилу». Лаура кивнула головой. Может показаться, что продовольственный кризис не оказал особого влияния, но для девушки это было очень важно. Если в течение этого времени они не смогли бы получать еду от Чжао, тогда им бы просто-напросто не было бы чем торговать, что в свою очередь вызвало бы рост цен на продовольствие. Кун посмотрел на Лауру и сказал: «Если я правильно помню, Гэн Чжао очень сильно интересовался семенами магических растений, тогда почему бы нам не начать их искать и покупать по мере наших возможностей? Кстати, мы также должны дать Гэн Чжао некоторых распространенных магических зверей. И я считаю, что хотя сейчас господин нуждается в деньгах, если мы отправим эти вещи ему, то он несомненно примет их». «Хорошо», — сказала Лаура, кивая. Мы сейчас же начнем подготовку. К тому же, если бы у нас не было таких проблем, то мы бы уже давно ее начали. После чего Лаура позвала нескольких своих людей и объяснила ряд заданий, которые им предстоит выполнить. Сейчас в городе Коса все было спокойно, но в воздухе так и бушевали черные волны. Все ждали возвращения Баффа с новостями, а крупные кланы даже тайно готовились к этому. Если Бафф доставит хорошие новости, то они отступят. Но если Бафф доставит плохие новости, то они больше не будут столь вежливыми. До тех пор, пока клан Парсил не отправит своих экспертов 9 уровня, крупные фирмы абсолютно не опасались их. Кроме того, у каждой из них была поддержка со стороны других крупных кланов. И если клан Персил действительно осмелится использовать своих экспертов 9 уровня, чтобы справиться с ними, то кланы, что их поддерживают, наверняка отправят своих экспертов 9 уровня. Кайзер управлял кланом Персил уже довольно долго. И поскольку герцогство Персил было полностью в их юрисдикции, то он мог делать все, что захочет. Так что, он начал становиться слишком гордым и высокомерным. Он чувствовал, что прибегнув к помощи экспертов 9 уровня, они смогут запугать те крупных фирмы. Однако он совершенно забыл, что и у крупных фирм также есть эксперты 9 уровня. И если они действительно рискнут воспользоваться помощью полубогов, то и эти фирмы не будут вежливыми. День прошел спокойно, так же как и следующий. Поскольку Бафф не вернулся, все продолжали спокойно ждать, и лишь в полдень третьего дня Бафф, наконец, вернулся. Чжао, также находясь в пространственной ферме, обратил внимание на ситуацию, сложившуюся в клане Персил, когда Бафф приземлился во дворе. Он мог это делать, потому что недалеко от того места переносился в пространственную ферму Грин. Прибытие Баффа переполошило всех. Можно сказать, что сейчас практически все, кто имеет большое влияние на город Коса, стали похожи на большой клубок нервов. Сразу же после того, как Кайзер получил это известие, он прибыл в самое ближайшее время в Святой Двор, где и увидел, что Бафф спокойно стоял посреди него и не двигался. Кайзер подошел к Баффу, а затем поприветствовал его и поклонился. «Прошу прощения, ваше превосходительство, но этот старик просто хочет спросить, сэр, смогли ли вы отыскать людей клана Будда?» Бафф покачал головой и сказал: «Я не нашел их. Даже обыскав всю черную пустошь, мне не удалось найти даже тени клана Будда. А вернулся я лишь, чтобы рассказать тебе об этом. Сейчас же я отправляюсь исследовать гнилую топь, так, что некоторое время вам не стоит искать меня». И как только он сказал это, его тело просто растаяло в воздухе. Бафф исчез, а лицо Кайзера сейчас было бы трудно описать словами. Ведь он никак не ожидал, что Бафф не сможет найти клан Будда. И со всем уважением к нему, это была очень плохая новость. Почти в то же время, другие крупные кланы также получили это известие. Впрочем, для них это была действительно хорошая новость, но даже получив ее, они не стали сразу же поднимать цены на продовольствие, а отправили своих представителей к второму и третьему старейшинам. В клане Персил, второй и третий старейшина боролись за власть с первым. Впрочем, крупные кланы хорошо знали об этом, ведь в большинстве крупных кланов была такая же ситуация. Поэтому они связались со вторым или третьим старейшиной в надежде, что на этот раз они могли бы оказать поддержку кому-то из них, а в качестве благодарности старейшины могли бы закрыть глаза на повышение цен. Хотя если разобраться, сама эта идея выглядела несколько противоречивой, ведь если они поднимут цены, то тем самым поставят клан Персил в невыгодное положение. Так, как же они смогли бы получить поддержку от второго или третьего старейшины? Лаура тоже узнала эту новость, но она ощутила только грусть. Девушка знала, что необдуманные действия клана Персил вызовут бурю, и она теперь также будет зависеть от этого потрясения. Крупные кланы использовали любые средства для получения их высокого положения. На этот раз, когда первый старейшина допустил огромную ошибку, сразу же начались нападения на его авторитет, желая встряхнуть и выбить фундамент под первым старейшиной, однако это было не так уж легко сделать. В конце концов, первый старейшина управлял кланом Персил на протяжении многих лет, поэтому, естественно, имел собственные методы борьбы с этим. Тем не менее, нельзя отрицать, что сейчас он оказался крайне уязвимым. Так что те, кто хотел занять высокое положение и был врагом первого старейшины, действительно могли бы пожертвовать некоторыми интересами клана Персила и начать сотрудничать с торговцами, чтобы повысить цены на продукты питания. Ведь в таком случае первый старейшина, естественно, не сможет решить эту проблему. и тогда, воспользовавшись этой возможностью, они бы скинули его вниз. К тому же в их глазах, рост цен на еду сможет повлиять только на жизнь и смерть простолюдинов, а для них они практически не стоят ничего по сравнению с силой. Глава 158. Человек, о котором все забыли. Глава 158. Человек, о котором все забыли. Лаура обеспокоенно ходила кругами. Для нее Бафф принес очень плохие новости. Хотя девушка с пониманием относилась к клану Будда, но теперь, когда Бафф не выполнил поставленную перед ним задачу, это будет означать, что клан Персилу погрязнет во внутренних распрях. Так, что для нее это определенно была плохая новость. Если бы это произошло не сейчас, то это было бы вполне обыденной борьбой за власть в большом клане и коснулось бы только членов клана Персилу. Однако сейчас это было связано с жизнями других людей. А это означало, что внутренняя борьба повлияет не только на членов клана Персилу, но и на миллионы простолюдинов в герцогстве Персилу. Сидя в кабинете, Кун поморщился, так как он действительно не знал, что же делать в подобной ситуации. Они хотели вмешаться в эту проблему, но если им не удастся решить ее, то они будут падать все глубже в водоворот событий. Вдруг в комнату вбежал слуга и, поклонившись Лауре, сказал: «Юная леди, мы только что получили сообщение, что клан Сина и несколько других крупных кланов сделали свой ход, однако они не стали поднимать цены. Вместо этого они отправили своих представителей к второму и третьему старейшинам». Лаура наморщила лоб и махнула рукой. «Спустись вниз и прикажи разузнать какие-то новые обстоятельства. И если удастся узнать что-либо новое, то сразу же доложишь мне». Услышав эти слова, слуга поклонился и вышел. Как только слуга ушел, Лаура посмотрела на Куна и сказала: «Дедушка Кун, как ты думаешь, что хочет клан Сина? Хотят ли они помочь второму или третьему старейшине для того, чтобы получить более высокую позицию?» «Боюсь, что это действительно так», — сказал Кун, кивая. «Если второй или третий старейшин действительно заключат союз с ними, то они могут даже отказаться от механизма удержания цен. Так, что до тех пор, пока они могут помочь одному из старейшин получить превосходный пост, ничего не мешает им рассчитывать получать помощь в ответ. Поэтому, когда придет время, они будут уверенно доминировать на рынке всего герцогства Персилу. Стоит признать, что на этот раз их план очень хорош». Лаура нахмурилась и сказала: «Тогда что же делать нам? Неужели мы будем просто ждать, находясь в столь невыгодном положении?» Глаза Куна блеснул. «Ждать? Разумеется, мы не можем ждать. Если мы останемся пассивными, то в конце концов нас просто-напросто вытеснит. Даже не думайте, что раз мы помогаем решить продовольственный кризис, то клан Персилу будет благодарен нам. Это бесполезно. Для них, до тех пор, пока есть достаточно преимуществ, они смогут пожертвовать абсолютно всем. Сейчас же нам жизненно необходимо направить своего представителя к кому-то в клане Персилу и оказать ему нашу поддержку. Ведь даже если наш кандидат и не победит, то по крайней мере будет иметь хоть какое-то право говорить в клане Персилу. Именно так мы сможем сохранить наш бизнес». Лаура удивилась этим словам и спросила: «Но кто это будет?» «Я боюсь, что клан Сина уже связался со вторым и третьим старшинами. Так, что даже если мы отправимся сейчас, то безнадежно опоздаем». Но Кун лишь слегка усмехнулся. «Не стоит забывать, что есть человек внутри клана Персилу, который также имел определенный авторитет. Тем не менее он помог клану Будда и практически растерял его. Разве это не хороший шанс для него?» Лаура удивилась на мгновение, но потом сразу же поняла, кого Кун имел в виду. Это был номинальный глава клана, великий герцог герцогства Персилу, Иван. Прежде, власть Ивана немногим уступала власти старейшин, но поскольку он был слишком молод, то практически не имел большого опыта в политической борьбе. Добавьте к этому его тайную помощь клану Будда, так что со временем его авторитет сильно упал, так, что он залег на дно, и, казалось бы, практически добровольно разрешил сделать из себя обычную декорацию. Вот почему Лаура никогда прежде не обращала на него внимания. Кун смотрел на Лауру, посмеиваясь. В последнее время Иван полностью залег на дно, и люди уже практически забыли о его присутствии. Но разве это не часть его мудрого плана? Неужели он ничего не припрятал в рукаве? Ведь хотя его полномочия были подавлены, он не просто подставное лицо, так как по-прежнему имеет некоторую власть, но демонстрируемая им безразличность умело скрывала это, так что люди действительно забыли о его существовании. Лаура подумала об этом и сказал: «Все может быть, ведь поскольку из-за помощи клану Будда авторитет Иван действительно упал, причем настолько, что даже люди забыли о нем, то если он на самом деле имеет некоторую власть в своих руках, и мы поможем ему, то, возможно, он действительно сможет воспользоваться этой возможностью. Кун продолжал хихикать. Вот что я имею в виду. Прямо сейчас, мы должны разбиться на две группы. Во-первых, я направлюсь на встречу с Эваном, так как в этом вопросе именно мы должны первыми проявить инициативу, ведь на кон поставлено слишком многое. Итак, пока я разбираюсь с этим делом, вы должны будете немедленно отправиться к мистеру Чжао и рассказать ему о ситуации. Нам однозначно необходимо поговорить с ним об этом, дабы он также мог подготовиться к грядущим событиям. Лаура кивнула головой и сказала: «Ладно, тогда я немедленно отправляюсь, надеюсь, ваша встреча с Эваном, дедушка Кун, пройдет успешно». И сказав это, она и Ниэр покинули комнату. Сейчас в городе Коса все крупные кланы были сосредоточены на клане Персилу, но их люди вдруг обнаружили, что Лаура сидела в карете, что направлялась из города, прямо к Каменной горе. Узнав, что Лаура покинула город, эти крупные кланы смогли расслабиться. Если честно, то сейчас они сильно враждовали с девушкой, но на самом деле они никогда бы не осмелились идти против нее, ведь Лаура была не только членом клана Марки, но и имела полную поддержку черного мага с непостижимой силой. В течение длительного времени Гаран был знаменитым и могущественным светлым магом седьмого уровня. Причем свою славу он сыскал, уничтожая всех черных магов, которых встречал на своем жизненном пути. И некоторое время назад он, возглавляя армию с бесчисленным числом экспертов, напал на Чжао. Но неожиданно он и его армия попросту пропали, тем самым показывая, насколько могущественным и опасным человеком был Чжао. Естественно, эти люди знали об отношениях между Чжао и Лаурой и созданном ими союзе. Так, что в данном случае, оскорбление Лауры было эквивалентно оскорблению Чжао. Эти люди думали, что Лаура собирается к Чжао, дабы рассказать ему о нынешней ситуации в городе Коса. Так, что пока этот ход не мешал их планам, они особо не волновались об этом. Но Лаура покидала город не только для того, чтобы проинформировать Чжао о текущей ситуации. В первую очередь она должна была привлечь внимание крупных кланов и фирм, тем самым позволив Куну встретиться с Эваном. На этот раз Лаура передвигалась быстрее, чем в ее предыдущие поездки. Так, что уже менее чем через полдня девушка добралась к Каменной горе. Разумеется, Чжао, как обычно, уже давно получил сообщение о ее прибытии, и Грин направился проводить ее экипаж к вершине Каменной горы. После того, как Чжао встретил Лауру в гостиной, он позволил ей присесть и лишь потом напрямую спросил: «Мисс Лаура, вы здесь, чтобы поговорить о неспокойной ситуации, сложившейся внутри клана Персила? Я слышал, что сейчас клан испытывает небольшие неприятности». Лаура знала, что у Чжао были свои пути для сбора информации, в чем она хорошо убедилась во время своего прошлого приезда сюда, так что в этот раз девушка не удивилась, а лишь улыбнувшись сказала: «Я боюсь, что на этот раз неприятности не такие уж и маленькие. Скорее всего, клан Персил оказался в большой беде». Эти слова заставили Чжао замереть. Похоже, он не в полной мере понимал истинное положение дел в клане Персил. Хотя, похоже, даже Мерине и Грин не знали об этом. Чжао был озадачен и спросил: «Но ведь они после разрыва помолвки просто попытались убить людей клана Буда, так что я не совсем понимаю, о каких больших проблемах, возникших из-за этого, вы говорите?» Лаура улыбнулась: «Все, как вы сказали, господин. Но вы, наверное, не знаете, что на этот раз клан Персил может увязнуть во внутренних распрях». В ответ же Чжао, нахмурившись, сказал: «Действительно, пожалуй, вы должны быть осторожны с тем, о чем вы говорите». Лаура кивнула головой. В клане Персил глава клана должен обладать высшей властью. Затем ассамблея старейшин, которую возглавляет первый старейшина, что непосредственно подчиняется только главе клана. Впрочем, старейшины имеют возможность объявить импичмент главе клана в тех случаях, если его правление ведет к падению статуса клана. Однако, сейчас в клане Персил великий герцог и глава клана Иван не имеет много авторитета и влияния. Иван стал главой клана в очень молодом возрасте, а поскольку первый старейшина Кайзер управлял делами клана на протяжении многих лет, это стало основной причиной, почему его влияние так велико. Увидев еще неискушенного в политике Ивана, Кайзер начал использовать любую возможность подавить его своим авторитетом. А позже, когда клан Буда попал в беду и Иван попытался им тайно помочь, его авторитет упал еще больше. Поэтому сейчас власть в клане Персил сосредоточена в руках трех главных старших, правда в основном в руках именно Кайзера. Лицо Чжая скрывала магическая мантия, а Грина шлем. Поэтому Лаура, конечно же, не смогла увидеть, насколько шокированными стали их лица. А ведь они оба ненавидели Ивана, особенно Грин. Ведь он знал, насколько дружны были Иван и отец Адама. Поэтому, когда они попали в беду и клан Персил еще и насыпал соли на их раны, он начал считать, что именно Иван дергал за ниточки. Теперь же Грин знал, что тот тайно помогал им и даже заплатив за это довольно большую цену. Лаура посмотрела на двоих мужчин, но так как те ничего не сказали, она продолжила. На этот раз, когда главный слуга клана Буда внезапно появился в городе Коса, дабы разорвать помолвку с кланом Персил, Кайзер заметил, что тот уже находится на пике восьмого уровня. Поэтому из-за страха возмездия, которое он мог начать вершить, пробившись на девятый уровень, клан Персил попросил их божественного защитника, Баффа, убить его. Однако они не ожидали, что у Грина окажется древний магический артефакт, который позволил ему сбежать. Но Бафф не отступил и отправился в черную пустошь, дабы найти и уничтожить клан Буда. Однако так ничего и не нашел. Это стало полным провалом Кайзера, так как именно он был инициатором этого плана и даже лично просил их эксперта девятого уровня оказать помощь в его исполнении. Поэтому теперь, когда план Кайзера полностью провалился, большие кланы, решив воспользоваться данной возможностью, установили контакты и вызвали конкуренцию среди старейшин. Так, что похоже, в скором времени клан Персил погрязнет в междоусобице. Глава 159. Чжая размышляет. Глава 159. Чжая размышляет. Чжая спокойно выслушал Лауру. Похоже, нужно признать, что он даже не подозревал, что этот вопрос может иметь столь страшные последствия. Однако он четко понимал, что если сейчас клан Персил увязнет во внутренней борьбе, то она повлияет на все герцогства Персил. То, что Чжая ненавидел клан Персил, совсем не означало, что он также ненавидел и всех, кто жил в герцогстве Персил. Ведь в противном случае он никогда бы не стал продавать клану Персил продовольствие. Однако, если клан Персил действительно погрязнет во внутренних беспорядках, то все, что они сделали, пойдет на смарку. Но самое главное, что это также заденет и Лауру. Впрочем, сейчас бы Чжая сделал бы все возможное, дабы Лаура не пострадала. Ведь сейчас она была единственным каналом, через который он мог продавать свою продукцию из пространственной фермы. Так, что если что-нибудь случится с Лаурой, то, учитывая сложившиеся обстоятельства, он не сможет найти новый канал сбыта. Поэтому по отношению к Чжая, это будет действительно большой удар. К тому же развитие черной пустоши по-прежнему требует немалых средств. «А, что слышно насчет Баффа?» – спросил Чжая, глядя на Лауру. «Я слышала, что Бафф Саинтвинд собирается исследовать гнилую топь», – ответила Лаура. «Однако, я думаю, что это плохое решение, ведь оттуда не возвращались даже очень сильные эксперты 9 уровня». «Мисс Лаура, что вы хотите этим сказать?» – спросил Чжая, глядя на Лауру. «Я пришла сюда, чтобы сообщить господину о ситуации в городе Коса», — ответила она. «Кроме того, господин должен быть готов к тому, что крупные фирмы, будучи загнанными в угол, впав в отчаяние, могут напасть на него. Кроме того, в настоящее время мы готовы заключить сделку с Иваном и помочь ему захватить власть. К тому же во всем клане Персил, только он достоин работать с нами, поскольку великий герцог Иван имеет хоть какую-то совесть. Поэтому он по-прежнему будет заботиться о жизни простолюдинов, что в настоящее время проживают в герцогстве Персил». Чжая кивнул. «У меня нет проблем с этим. Будьте уверены, если вам понадобится любая помощь, то мы вам ее предоставим. Кроме того, на данный момент я располагаю более чем 500 кг бамбукового риса. И если вы хотите, то можете забрать их». Услышав это, Лаура слегка удивилась, так, как она действительно не подозревала, что на руках у Чжая даже в такой ситуации может оказаться так много бамбукового риса. Естественно, что даже Чжая не мог бы так быстро создать такой запас. На самом деле он начал накапливать его еще до того, как Лаура потратила свои собственные запасы пищи. Так, что количество бамбукового риса, что он запас на случай чрезвычайных ситуаций, намного превышало эти 500 тысяч килограмм. На самом деле у него было почти 1,5 миллиона килограммов. Но Чжая не стал предоставлять их все сразу, а лишь только такое количество, которое Лаура могла бы забрать за одну поездку. Услышав это, Лаура, будучи вне себя от радости, сказала: «Это Лаура благодарит господина. Впрочем, даже если мы в этот раз и проиграем битву против крупных фирм, то им все равно придется начать продавать свои продовольственные запасы. И тогда господину больше не нужно будет подготавливать такое большое количество еды». Чжао был несколько обескуражен, но он понимал, почему это произойдет. Ведь если крупные компании действительно помогут второму или третьему старейшинам захватить власть, то будут обязаны для начала снизить цену на еду, которую они выпускают. И тогда рынок герцогства Персил сможет стабилизироваться на короткое время. Однако когда все утихнет, человек, которому они помогли захватить позицию, скорее всего позволит им делать с рынком герцогства Персил все, что они захотят. «Хорошо, мисс Лаура», — сказал Чжао, кивая. «Я еще раз повторю, если когда-нибудь у вас возникнут проблемы, вы смело можете прийти сюда на Каменную гору, и я смогу защитить вас даже от эксперта 9-го уровня. Если бы все происходило раньше, то Лаура бы подозрительно отнеслась к использованию древних магических инструментов. Но теперь у нее не было сомнений на этот счет, ведь не стоит забывать, что Грин использовал что-то подобное и на самом деле смог сбежать от эксперта 9-го уровня, сохранив при этом свою жизнь. Впрочем, Лаура также поняла и ценность древнего магического артефакта. Поэтому, поклонившись Чжао, девушка сказала: «Лаура благодарит господина». Чжао хмыкнул: «Мисс Лаура, когда вы на этот раз прибыли к нам, то просто хотели привлечь внимание тех людей, верно? Поэтому если все действительно так, то не спешите возвращаться. Останьтесь и пообедайте с нами». Лаура, подумав немного, согласилась остаться на некоторое время. Однако так как время обедать еще не пришло, Чжао приказал отвезти Лауру в одну из свободных комнат, чтобы та могла отдохнуть. После того, как Лаура ушла с гостиной, Чжао посмотрел на Грина и сказал: «Дедушка Грин, что вы думаете обо всем этом?» Грин же, слегка улыбнувшись, сказал: «Мы не можем их контролировать, так что пусть лучше воюют друг с другом. В любом случае для нас в этом нет никакой выгоды. А если крупные фирмы все же действительно решатся пойти против нас, то мы уже не будем столь вежливы. С другой стороны, мы в любом случае должны сообщить об этом Дранку и сказать им быть более осмотрительными, чтобы они, заметив Баффа, начали немедленно возвращаться. Однако, на самом ли деле Бафф собирается отправиться в гнилую топь? Ведь за столько лет туда отправлялись многие эксперты 9-го уровня, но в конце концов, лишь нескольким удалось вернуться назад живыми. Впрочем, если Бафф действительно сможет вернуться живым, то мы узнаем об этом первыми. Однако если он получит ранение, то мы обязаны сделать так, чтобы он остался здесь навечно». Чжао слегка усмехнулся: «Я даже не думал, что все обернется именно так. Вы ведь помните, что Лаура сказала о том, что Иван тайно помогал нам. Как вы думаете, это действительно было так или ее кто-то обманул?» На что Грин глубоким голосом ответил: «Скорее всего, это действительно правда. Я чувствовал, что в некоторый момент способы, которыми клан Персил решал появляющиеся перед ним задачи, слегка изменились, и было не похоже, что за этим стоял Иван. Я видел его прежде, и он не показался мне ни неблагодарным человеком. Я всегда чувствовал, что это было очень странным. Ведь Иван почему-то вдруг сильно изменился после становления главой клана. К тому же, когда наш клан Будда изгнали в Черную Пустошь, они просто уничтожили. Мне всегда казалось, что кто-то помог нам с этим вопросом. И если мои догадки верны, то я боюсь, что это мог быть только Иван». На что Чжао кивнул и спросил: «Тогда должны ли мы помочь Ивану?» Грин улыбнулся: «Это не та проблема, в которую мы должны вмешиваться. Однако всего один неверный поступок, и мы, скорее всего, вступим в противостояние клана Персила и крупных фирм. К тому же вы должны помнить наше текущее состояние. Сейчас вы черный маг, а такой человек не пользуется популярностью на континенте». Чжао подумал об этом, а потом ответил: «В любом случае, сейчас нам лучше просто наблюдать, поскольку мы никак не можем позволить узнать наши настоящие личности. Поэтому мы не станем участвовать в решении данной проблемы. В любом случае, Лаура, несомненно, поможет Ивану. И даже, если с помощью Лауры ему не удастся победить, то и мы тем более мало чем сможем помочь». Грин улыбнулся: «Что же, это правда, так что сейчас мы просто не можем позволить раскрыть наши личности. К счастью, в нашем нынешнем состоянии люди не осмеливаются действовать опрометчиво против нас. Поэтому пока мы не инициируем никаких проблем, У нас все будет в порядке», — Чжао кивнул. «Однако в случае необходимости мы также должны оказать Лауре необходимую ей помощь, ведь если у нее ничего не получится, то мы потеряем наш единственный канал сбыта продукции, а пространственная ферма может производить очень много различных товаров, поэтому будет очень жаль, если мы не сможем реализовать их». «Это нормально», — ответил Грин. «Если Лаура действительно столкнется с опасностью, то мы обязательно поможем. В конце концов, наши отношения с ними работают в обе стороны, поэтому никто нам ничего не скажет, если мы поможем». Чжао кивнул. «Дедушка Грин, пожалуйста, составьте компанию Лауре, а я пойду и попрошу бабушку Мерине приготовить обед, а заодно и расскажу Дранку об Аффе». И уже через мгновение Грин кивнул и вышел с комнаты. Чжао же в свою очередь отправился в пространственную ферму, где в настоящее время Мерине учил рабов. Он попросил ее приготовить обед, а также предупредил Дранка и сказал им быть начеку. Хотя рабы были весьма опечалены, когда вновь оказались в пространственной ферме, сейчас они выглядели гораздо лучше. Именно благодаря решению Чжао раздать им голубоглазых кроликов, на этот раз Чжао решил дать им пищу, содержащую большое количество мяса и овощей. Такое питание было гораздо лучше того, что они получали вне пространства, и это заставило их настроение постепенно становиться все лучше. Услышав, что Чжао хочет, чтобы она приготовила обед для Лауры, Мерине чувствовал себя очень счастливой. По ее мнению, Чжао просто решил, что именно Лаура станет его женой, хотя он пока официально и не объявил об этом. По крайней мере, Лаура приезжает сюда довольно часто, хотя было бы намного лучше, если бы она приходила каждый день. Чжао беспомощно смотрел на выражение лица Мерине, а после того, как она покинула пространственную ферму, Чжао так и не решился последовать за ней. Он решил остаться здесь и подождать, пока обед будет приготовлен. Видя реакцию Чжао, Мэг не могла не почувствовать облегчение. Она действительно опасалась, что когда придет время, Чжао захочет быть с Лаурой, а не с ней. Однако Чжао не стал заниматься обучением рабов. Вместо этого он позволил им отдохнуть, а затем рассказал Мэг и Блэкхиду то, что он только что узнал от Лауры. Мэг терпеливо ждала конца рассказа, дабы задать интересующие ее вопросы. Но Чжао даже не смог закончить говорить, когда его прервал Блэкхид. «Хорошо, пусть и дальше воюют друг с другом. Чем больше они сражаются, тем больше ситуация будет благоприятной для нас. Если они будут воевать друг с другом, то не успеют доставить нам неприятности, и мы можем жить спокойней». Однако, Мэг на самом деле интересовал совершенно другой вопрос. Она посмотрела на Чжао и сказала: «Мастер, если великий герцог Иван действительно тайно помогал нам, то ваша помолвка с кланом Персилу все еще в силе?» Чжао улыбнулся и сказал: «Это просто невозможно. В конце концов, помолвка уже была официально разорвана. И даже если Иван действительно тайно помогал нам, то сейчас мы будем искать возможность, чтобы помочь ему вернуть власть, или, возможно, в будущем я заключу с ними обоюдно выгодную сделку. Кроме того, я слышал, что дочь Ивана имеет довольно скверную репутацию в герцогстве Персилу. К тому же наша маленькая Мэг намного лучше, чем дочь Ивана». Глава 160. Хорошая плодовитость. Глава 160. Хорошая плодовитость. Это был первый раз, когда Чжао дразнил Мэг, так что она не могла не удивиться. «Мастер, не шутите так», — покраснев, сказала Мэг. Чжао хмыкнул после того, как почувствовал, что испытывает облегчение. Ведь хотя он, будучи Атаку, никогда не влюблялся, дураком он тоже никогда не был. Поэтому у него сложилось впечатление, что он смог немного привлечь Мэг. К тому же самому Чжао все еще очень нравилась Мэг. Причина же, почему он поддел ее, заключалась в том, чтобы увидеть ее реакцию. И то, что она не разозлилась, означало, что он действительно нравился Мэг. Блэкхит также был удивлен, когда Чжао начал дразнить Мэг, так как он сегодня впервые сделал нечто подобное. Однако он ничего не сказал об этом. Лицо Мэг стало красным, но ее сердце тайно ощущало восторг. Она уже давно была влюблена в Чжао, но он как-то не обращал на нее внимания. А девушка не смела раскрыть свои истинные эмоции и просто молча наблюдала. И хотя в сегодняшних словах Чжао, в общем-то, не было ничего особенного, так ведь и не они стали причиной, почему сердце Мэг почувствовало восторг. Скорее всего, это случилось потому, что Чжао похвалил ее так, будто говорил это своей возлюбленной. И даже если все это было сказано в шутливом тоне, это не помешало взбудоражить сердце молодой девушки. Поговорив некоторое время, Чжао почувствовал, что скоро должен начаться обед, поэтому они с Мэг покинули пространственную ферму. Лаура уже видела Мэг раньше, так что если сегодня ее не будет, то девушка может что-то заподозрить. Однако Блэкхит остался внутри, дабы присматривать за рабами. Когда Лаура и Ниэр прибыли в обеденный зал, Чжао уже сидел и ждал их. Увидев его, девушка сказала: «Прошу прощения, господин, что заставили вас ждать. Мы сильно устали от длительного путешествия в карете, поэтому, отправившись отдохнуть, не заметили, как заснули». Однако Чжао лишь слегка усмехнулся и сказал: «Все хорошо, я сам лишь только что пришел. Мисс Лаура, пожалуйста, садитесь. Чувствуйте себя как дома. Вам не нужно быть слишком вежливой». Мерине и Мэг поставили еду на стол, а Грин сел рядом с Чжао. Сегодняшние блюда в первую очередь состояли из хлеба и большого количества овощей, хотя стоит отметить, что большинство из них Лаура уже пробовала ранее. Лаура с удовольствием съела эти ароматные блюда, которые подавали только здесь. Она не могла попробовать нечто подобное у себя дома, но не из-за отсутствия ингредиентов, а потому что не знала, как их готовить. Вдруг Лаура неосознанно почувствовала, что горничная Чжао имеет некую враждебность в ее глазах по отношению к ней. Но также девушка ощутила, что и глаза повара Чжао также были наполнены чем-то неизвестным. И эти два взгляда заставил ее почувствовать себя немного неуютно. Из-за этих ощущений Лаура покинула поместье на Каменной горе сразу же после обеда. Она не понимала людей, служащих Чжао. Почему они себя так ведут? В чем дело? Размышляя над этими вопросами, Лаура сильно нахмурилась. Аниэр, посмотрев на нее и увидев выражение лица девушки, со смехом сказала: «Юная леди, вы ведь видели, как горничная господина смотрела на вас? Она просто невероятно враждебно настроена по отношению к вам». Услышав эти слова, Лаура удивилась и обернулась, дабы посмотреть на Ниэр. «Ты тоже это заметила? Я сначала думала, что мне просто мерещится. Может, я ее чем-то оскорбила или, возможно, я как-то обидела самого господина Чжао». Ниэр ласково улыбнулась своей принцессе и сказала: «Юная леди, это очень глупо, не имеет значения, сделали вы ошибку или нет. Разве вы не заметили, как горничная смотрела на своего господина? Было совершенно ясно видно, что она влюблена в него, и теперь, очевидно, она видит в вас соперницу. К тому же помните ту женщину-повара, уж слишком оценивающе она смотрела на ваш. Я слышала, как люди говорят, что женщины с широким тазом имеют хорошую плодовитость. Так что, боюсь, что женщина-повар была на вашей стороне, и, похоже, хочет, чтобы вы с господином проверили эти слухи». Услышав это, Лаура ошеломленно замерла на мгновение, а потом сердито возразила: «Вредная девчонка, перестань говорить эти сумасшедшие вещи каждый день. К тому же, поскольку ты так много знаешь о чувствах и любви, может, мне нужно найти того, кто женится на тебе». На что Ниэр только еще раз нежно улыбнулась: «Юная леди, не сердитесь. То, что я сказала, лишь факты. Глядя на молодую леди, мне кажется, что вы уже достаточно развиты, чтобы родить». У Ниэр была чистая душа, поэтому она могла общаться с животными. А кроме этого, девушка была весьма чувствительной к изменениям в поведении людей. Таким образом, она отчетливо заметила, что Мерине и Мэг часто смотрели на Лауру. Лаура же была погружена в свои мысли, ведь она никогда не думала, что Мэг будет рассматривать ее как соперницу. Именно поэтому девушка никак не могла понять, почему они так смотрят на нее, и начала считать, что, возможно, она сделала что-то не так или обидела Чжао. Обычно Лаура была очень спокойным человеком, ведь Кун рассказал ей о здравомыслии, и теперь, когда она сталкивалась с трудностями, то оставалась спокойной, так как это было самое основное требование для торговца. Но сейчас девушка поняла, что почему-то не очень хорошо себя чувствует, и сразу же задумалась о том, что же она делала. И результатом стало то, что Лаура начала ощущать некое желание, и делала она это до тех пор, пока не почувствовала, что сейчас как будто вот-вот упадет в обморок, но девушка до сих пор не нашла каких-либо подсказок. Поэтому Лаура, наконец, сдалась и перестала думать об этом вопросе. Но этот вопрос вместе с ее чувствами посадил семя в ее девичье сердце. Когда она вернулась домой, то Кун тоже уже вернулся и сейчас пил чай в кабинете. Лаура вошла в комнату, отмахнулась от слуги, а потом прошептала: «Дедушка Кун, как все прошло?» Но Кун лишь слегка усмехнувшись сказал: «Все получилось. У Ивана действительно есть власть, и она далеко не маленькая. Каждый центристский старейшина в клане Персилу является его подчиненным. Но он тайно попросил их потерпеть, пока не подвернется хорошая возможность. И сейчас настал именно такой момент. Самое главное, вы не поверите, кто поддерживает его. Это один из божественных хранителей клана Персилу, великий мастер Святого Меча, и он же дед Эвана. Лаура немного помолчала, а потом радостно выкрикнула. Отлично, с такой поддержкой нам будет намного легче. Однако если великий мастер Святого Меча это дед Эвана, то тогда почему глава клана Персилу вдруг стал лишь марионеткой, почему полубог не сделал что-нибудь? И Кун все так же улыбаясь ответил. Кем, по-вашему, является великий мастер Святого Меча? Конечно же, он знал, но не стал ничего предпринимать. Ведь он хотел, чтобы Иван мог получить необходимый ему опыт, иначе он никогда бы не смог стать достойным главой клана. Кроме того, в клане Персилу существует традиция, что только глава клана имеет право видеться с божественными хранителями. Именно поэтому Кайзер и не знал, кем на самом деле приходится Иван великому мастеру Святого Меча. Кроме того, в то время, когда Бав достиг 9 уровня, дед Ивана уже давно был полубожеством. Так что в клане Персилу, пожалуй, только глава клана и знала его истинной личности. Лаура встала и с удовольствием начала ходить кругами. Она взволнованно повторила. Отлично, с такой силой мы сможем с легкостью решить этот вопрос. Дедушка Кун, что великий герцог Иван сделал, дабы подготовиться? Кун слегка усмехнулся. Все, что мы должны сделать, это позволить им разыграть свои карты. Если эти крупные кланы хотят свергнуть первого старейшину, то вынуждены будут повысить цены на продукты. Естественно, первый старейшина не сможет решить эту проблему, что, безусловно, и послужит поводом для его отставки. Однако повышение цен на продовольствие станет большой проблемой для нас. Мы должны ожидать, что они будут смотреть только на нас и, возможно, даже начнут угрожать нам. Поэтому мы используем эту возможность, чтобы привлечь Гэнчжао. Мы позволим ценам на продовольствие подниматься, тем самым сбросив первого старейшину. А затем Иван, воспользовавшись этой возможностью и нашей помощью, заставит цены на продукты ползти вниз. А поддержка великого мастера Святого Меча укрепит позиции Ивана как главы клана. Но, нам также потребуется больше еды, ведь, как известно, после того как цены на продукты питания падают, многие начинают покупать еду. Так что нам необходимо подготовиться и запастись продовольствием. Лаура хихикнула. Какое совпадение. Когда я навещала Гэнчжао, то он сказал мне, что может передать нам более чем 500 тысяч килограммов зерна, и мы хоть сейчас сможем забрать их. Ха-ха, неужели Гэн уже подумал о таком развитии событий? Кун замер на мгновение, а затем озадаченно посмотрел на Лауру и спросил. Юная леди, вы хотите сказать, что помимо обычных поставок, вы также можете получить 500 тысяч килограммов зерна? Лаура покачала головой и сказала, я боюсь, что это не совсем так. Мистер сказал, что в настоящее время он имеет более чем 500 тысяч килограммов. Но я не знаю, сколько зерна у него есть на самом деле, однако предполагаю, что не меньше чем 750 тысяч килограммов. Вы хотите сказать, что он может дать нам 500 тысяч килограммов зерна и еще поставить 175 тысяч килограммов каждый день. В конце концов, насколько же велика его территория, ошеломленно произнес Кун. В любом случае, я буду управлять поставками, что в настоящее время у нас есть. В то же время мы будем ждать, когда эти большие фирмы сделают свой ход, после которого вы должны будете еще раз посетить господина. Объясните ему все и четко обговорить с ним этот вопрос, а также попросить его помощь. Лаура кивнула головой. Хорошо, я все сделаю. Однако я заметила, что господин мало интересуется делами клана Персилу. Но хотя этот вопрос не имеет отношения к господину, мы можем предположить, что он нам поможет. Кун аккуратно кивнул, а затем повернулся и взглянул в окно. Пока этот вопрос не решится, весь мир для нас сожмется до герцогства Персилу. Глава 161, Шторм. Глава 161, Шторм. Сейчас все внимание Чжао было полностью сосредоточено на гнилой топе. Лаура сказала ему, что Бафф отправился именно туда, а юный черный маг, ранее, поручил Дранку изучать его. К сожалению, они не так уж глубоко пробрались в гнилую топь, так что Бафф наверняка заметит их. На этот раз, как Грин сказал, что их основная цель — застать Баффа врасплох. Люди на континенте Арк прекрасно знали, что гнилая топь была далеко не простым местом и даже эксперту девятого уровня будет грозить опасность, если он туда войдет. Поэтому было маловероятно, что Баф сможет вернуться оттуда невредимым, если вернется вообще. Но если он все-таки сможет выбраться из гнилой топи, то Чжао сделает все возможное, чтобы не позволить ему вернуться в клан Персилу. Хотя Чжао уже знал, что Иван не был тем, кто выступал против них, правда заключалась в том, что остальной клан Персилу действительно хотел уничтожить клан Будда. Кроме того, Баф серьезно ранил Грина и даже отправился в черную пустошь на их поиски. Естественно, его цель заключалась в том, чтобы в конечном итоге убить их всех. Поэтому они были вынуждены частично разрушить только что отремонтированный замок и отступить обратно в пространственную ферму. Чжао не слишком волновался, что что-то может случиться с Дранком и его командой. Ведь даже несмотря на то, что превратившись в зомби они стали очень похожими на обычных людей, их все еще можно было легко найти при помощи божественного восприятия, которым обладали все эксперты девятого уровня. Но даже, если Баф действительно найдет их, он не сможет ничего предпринять, так как в конце концов, они находились в однозначно необыкновенном месте, гнилой топе. И если он сделает этот ход, то просто-напросто накличет свою смерть. Ведь не стоит забывать, что уже более двух экспертов девятого уровня умерли в гнилой топе. Однако поскольку Чжао не был уверен в том, когда Баф прибудет в гнилую топь, он не позволял рабам покинуть пространственную ферму. Так что сейчас, все что они могут делать, это ждать. К счастью, Чжао был весьма терпеливым человеком. Однако он не знал, что Баф уже покинул город Коса и сразу же отправился еще раз обыскать замок на Железной горе, дабы найти их. Он пробыл там некоторое время, но даже после тщательного наблюдения, так никого и не нашел. Поэтому он решил отправиться в гнилую топь. В то время как Чжао терпеливо ждал, в городе Коса в последнее время стало значительное оживление. Второй и третий старейшины метались во всех направлениях. Они претендовали на поддержку крупных кланов и, естественно, пытались заручиться помощью Лауры. Однако, в этот раз ее искали не только старейшины, но и все кланы объединились, чтобы найти ее. Они хотели заставить девушку признать свое поражение. Большие кланы хорошо понимали, что если они хотят, чтобы их планы осуществились, Лаура должна была бы быть частью этого. Ведь именно она оказалась самой большой помехой, не дающей свергнуть первого старейшину. А если они не смогут убедить ее и Лаура продолжит продавать дешевую еду, то весь их план падет прахом. Они считали, что Лауру будет очень трудно убедить, но девушка относительно легко на все согласилась. Разумеется, Лаура выставила свои условия, согласно которым должна была иметь свою долю в их успехе. Девушка хотела получить долю продаж в герцогстве Персилу. И теперь, независимо от того, кто будет сидеть на самом верху, она не будет раздавленной. Кроме того, она также хотела увеличить свою долю продаж товаров первой необходимости в герцогстве Персилу. Однако крупные фирмы не знали, что все их действия уже были известны кайзеру. Первый старейшина управлял делами клана Персилу на протяжении многих лет, так что он имел очень большое влияние в клане Персилу. И даже сейчас, когда он понес серьезные убытки, было очень сложно лишить его должности, даже если второй и третий старейшины сделают свой ход. Так что о всех действиях этих крупных кланов сообщалось кайзеру в кратчайшие сроки. И увидев отчеты, первый старейшина понял, что он оказался в большой беде. Если он не сможет справиться с большими кланами, тогда он действительно может лишиться своей должности. Поэтому кайзер сразу же начал искать выходы на крупные кланы и пообещал им много условий хороших и привилегий для того, чтобы получить их поддержку. Но проблема заключалась в том, что в течение этих последних лет он был слишком доминирующим внутри герцогства Персилу. Первый старейшина практически не взаимодействовал с этими крупными фирмами, более того, он даже иногда подавлял их. Таким образом, крупные фирмы уже давно затаили обиду на него. На поверхности они выполнили все его условия, но глубоко внутри они фыркали и громко смеялись, чем вогнали кайзера в депрессию. И первый старейшина захотел немедленно уничтожить их. Однако он достиг только восьмого уровня, а не девятого. Более того, в эти последние несколько лет он был слишком занят делами клана, что привело к упадку его собственного могущества, и сейчас он скатился к самому началу восьмого уровня. Разумеется, что крупные фирмы также имели своих экспертов восьмого уровня, так что даже если он попытается истребить их, то его в конце концов просто убьют. Впрочем, будучи первым старейшиной клана Персилу, он мог задействовать остальных экспертов восьмого уровня своего клана. В общей сложности клан Персил располагал более чем 30 экспертами восьмого уровня, так что их объединенная мощь была весьма ужасающей. Но в конце концов, он не смог так поступить, ведь недавно его репутация получила огромный удар, не говоря уже о том, что второй и третий старейшины готовы были напасть на него. Так что если он действительно хотел задействовать экспертов восьмого уровня, то сначала ему необходимо было созвать совет старейшин, и уже они бы решали, стоит так делать или нет. Однако, если он действительно решит созвать совет старейшин, то может попросту впустую потратить драгоценное время. К тому же, если он не сможет убедить совет старейшин, то это даст шанс второму и третьему старейшинам, чтобы вытеснить его с помощью правил клана. Первый старейшина внимательно следил за вторым и третьим старейшинами и фактически инстинктивно игнорировал Ивана, ведь с тех пор, как Иван стал главой клана, он полностью отобрал его власть. По мнению Кайзера, Иван был довольно глуп, поэтому у него и не было причин для беспокойства. Однако он забыл, что люди растут. Иван, еще будучи молод, уже достиг восьмого уровня, а это было бы невозможно сделать, будь он действительно настоящим глупцом. И хотя в прошлом у него на самом деле не было никакого опыта в политической борьбе, со временем он вырос. Добавьте к этому его терпение и возможность наблюдать со стороны, и вы поймете, что настоящий Иван, по сравнению с Иваном прошлых лет, это совершенно иной человек. Тем не менее, этого никто так и не заметил. Внутри клана Персилу практически все недооценивали Ивана. Они не знали, что в течение последних нескольких лет он тайно контактировал с центристскими старейшинами, и в настоящее время его авторитет сравнялся с авторитетами второго и третьего старейшин. Центристские старейшины не могли примкнуть к первому старейшине, так как не одобряли его бесчинство, но они также не хотели поддержать и двух других главных старейшин в борьбе за власть. Поэтому они стали центристами в этой борьбе. Однако, заняв такую позицию, они, естественно, противопоставили себя всем трем главным старейшинам. А это означало, что они не получали ничего хорошего. Естественно, Иван, хорошо понимая свое положение, начал тайно встречаться с ними, чтобы постепенно увеличивать свою силу. Несколько человек готовились к шторму, что скоро придет в города Коса. Однако Лаура в это время покинула город и направилась в сторону Каменной горы. Впрочем, на этот раз крупные силы города Коса на это никак не отреагировали. Они подумали, что Лаура захотела еще раз поговорить с Чжао по поводу роста цен на продовольствие, поэтому ее никто и не остановил. Чжао никогда по-настоящему не задумывался о плане Лауры. Впрочем, услышав его, он был не против. И хотя, согласно ему, простолюдины города Коса начнут испытывать трудности, они продлятся лишь очень короткое время, пока Иван не восстановит свои позиции. Чжао понимал, что в этот раз Лаура, помогая Ивану, делает ему одолжение. И когда Иван вернет себе лидирующую позицию, то будет поддерживать Лауру, что в свою очередь позволит девушке продавать намного больше товаров. А это уже было выгодно самому Чжао, ведь если продажи возрастут, то его доход также увеличится, и тогда Чжао получит еще больше золотых монет. Впрочем, на самом деле, Чжао явно не испытывал нехватки денег, и хотя в этот период времени он продавал только бамбуковый рис, его доход составил около 10 тысяч золотых монет, ведь можно сказать, что он был единственным монопольным поставщиком продовольствия на все герцогства Персилу. Однако, если эти 10 тысяч золотых монет вложить в развитие Черной пустоши, то они покажутся лишь каплей в море. Черная пустошь была слишком большой, и для ее развития требовалось просто невероятное количество ресурсов. Чжао оказался обладателем внушительного количества денег, но проблема заключалась в том, что чем больше денег ты должен был потратить, тем больше способов вынужден был придумывать, чтобы заработать их. Глава 162. Божество председательствует. Глава 162. Божество председательствует. 30-ти краткое день 7-го месяца 1637 года за календарем новой династии. Этот день простолюдинам герцогства Персил казался самым обычным тихим днем. Они считали, что продовольственный кризис, который произошел некоторое время назад, уже закончился. Но простолюдины ошибались, ведь продовольственный кризис только начался. В этот день все продуктовые магазины герцогства Персил вдруг начали повышать цены на свои товары, и лишь магазины ликарис и общественные магазины клана Персил были единственными, кто не сделал этого. Но похоже, за последние несколько дней они распродали все свои запасы, что привело к новому витку продовольственного кризиса. И если псевдоаристократы и обычные аристократы более или менее смогли накопить достаточно еды, то, к сожалению, этого нельзя было сказать про простолюдинов. И так как они не имели достаточно денег, чтобы купить продукты питания заранее, то сейчас они оказались на грани голода, что было особенно актуально, учитывая стремительный рост цен на продовольствие. И даже несмотря на то, что ликарисы и магазины клана Персил упустили слух, что в скором времени они ожидают поставку большого количества продовольствия, цены на него все равно продолжают расти, а кризис усугубляться. Простолюдины, имевшие хоть какие-то деньги, начали массово скупать продукты питания, дабы подготовиться к наступающему голоду. Но этот кризис в городе Коса на самом деле был лишь жалким отголоском большого шторма, что происходил в клане Персил. Теперь, когда клан Персил оказался в такой ситуации, второй и третий старейшины были готовы сместить первого старейшину. Однако кайзер не хотел отрекаться от престола. Вот только, у него не было никаких средств, чтобы разрешить эту ситуацию. Так, что обе стороны оказались в тупике. Также обе фракции не знали, что примерно в это же время центристские старейшины начали действовать. Они объединялись друг с другом и совместно вели дела для повышения их авторитета. Кроме того, их действия были очень скрытными. Они все силами избегали обнаружения. Кайзер, практически, видел результат их противостояния и, наконец, вступил в игру. Обе фракции перетянули большое количество людей на свою сторону. Внутри конференц-зала клана Персила сцена, полная обмана и политических уловок, была готова. И, наконец, обе фракции, собравшись в зале заседаний, решили проголосовать, кто из главных старейшин должен был быть смещен с должности. Впрочем, они также знали, что при любом результате клан Персил в целом понесет убытки. Обе стороны были уверены в себе и считали, что у них лучшие шансы на победу. Силы первого старейшины были самыми крупными, так, что с одним голосом от каждого старейшины он был уверен, что получит больше половины голосов. Абсолютно подавляющее превосходство. Тем не менее, второй и третий старейшины в эти последние несколько дней переманили несколько старейшин на свою сторону и были уверены в поражении первого старейшины. Так что обе фракции договорились о решении проблемы путем созыва совета старейшин. Естественно, глава клана Иван все также был проигнорирован ими. 4 и краткое день 8 месяца 1637 года за календарем новой династии. После заседания совета старейшин, кайзер отрекся от его должности первого старейшины клана Персила. И теперь, не только главные, но и рядовые старейшины имели право претендовать на эту должность. Изначально, после первого тура выборов, второй старейшина должен был временно занять пост первого старейшины, дабы разрешить нынешний продовольственный кризис. Однако, возникла проблема. Третий старейшина отказался принять это решение, в результате чего противостояние между двумя фракциями усилилось. Впрочем, они довольно быстро решили вновь созвать совет старейшин на 6 и краткое день 8 месяца для того, чтобы избрать кого-то на пост первого старейшины. Однако на этот раз, зная значение следующего собрания, они решили отдать роль председателя эксперту 9 уровня великому мастеру Святого Меча. Великий мастер Святого Меча был для клана Персил практически богом. Его боялись и уважали. Так, что никто не осмеливался беспокоить его по пустякам, ведь даже их второй эксперт 9 уровня Баф очень сильно боялся его.